Глава вторая. Маха. Чем больше запретов, тем хуже народ. Дао Дэ Цзин. Те, кого мы любим с Каримом больше всех, доставляют нам больше всего хлопот. Сын Абдулла беспокоит нас, старшая дочь Маха пугает, младшая Амани озадачивает. Разве могла я предвидеть несчастье, когда единственный наш сын Абдулла сияющими глазами рассказывал об успехах, достигнутых им на футбольном поле? Мы с Каримом, как это и свойственно родителям, наслаждались его рассказом, его настроением, увлеченностью. С раннего детства Абдулла отличался прекрасными физическими данными, на радость родителям, особенно спортивно настроенному отцу. Слушая сына, мы отвлеклись от его младших сестер, Махи и Амани, занятых видеоигрой. Но вдруг раздался дикий вопль Амани, и мы увидели, как вспыхнула одежда Абдуллы. Наш сын в огне. Карим молниеносно сбил Абдуллу с ног и закатал его в персидский ковер, потушив пламя. Убедившись, что сын невредим, мы стали искать причину возгорания его одежды. Я кричала, что виноват дурной глаз, что не надо было так гордиться и хвастаться успехами мальчика. Подавляя слезы, я повернулась, чтобы утешить дочерей. Тело младшей сотрясалось от рыданий. Я обняла ее и протянула руку к старшей, Махе. Взглянув на нее, я ужаснулась. На лице ее застыла маска гнева и ненависти. Так мы узнали ужасную правду. Маха намеренно подожгла Тобу, своего брата. Маха означает «газель», но наша дочь не оправдала своего имени. Лет в 10 выяснилось, что девочка унаследовала демоническую энергию матери. Мне часто казалось, что душа девочки — поле боя добрых и злых начал, и в битвах этих злые силы одерживают победу за победой. Она без всякого повода мучила своих брата и сестренку. Мало на свете детей, из-за которых в доме так много плакали бы. Выглядит Маха весьма эффектно. Она похожа на испанскую танцовщицу с громадными глазами и роскошными длинными волосами. Одарена она и духовно. С самого рождения мне казалось, что Маха одарена чрезмерно. С таким обилием способностей она не могла сосредоточиться на чем-то конкретном. Многое начинала, но так ничего до конца и не довела. Продолжалось это долгие годы. Карим как-то высказал опасение, что дочь наша Маха напоминает ему мозаичную смальту, которая никогда не сложится в единый узор, а всегда будет лишь грудой сверкающих стекляшек. Я опасалась, что Маха — бунтовщик, ищущий повод для мятежа. Поскольку я и сама такая, то прекрасно понимаю, чем чреваты подобные задатки в характере. В раннем детстве проблема казалась проще. Маха безумно любила отца, и с годами чувство это только крепло. Карим же любил всех троих детей, стремился не допустить отчуждения, испытанного мною в детстве. Однако структура нашего общества неизбежно сближает отца с сыном, вне дома они проводят вместе больше времени. И эта особенность нашего образа жизни оказалась первым ударом для Махи. Ее горячая ревность напомнила мне годы моего несчастного детства, когда я недооценила индивидуальные различия между матерью и дочерью. После поджога, устроенного Махой, мы поняли, что ее одержимость отцом переходит разумные пределы. Махе тогда было 10 лет, Абдулле 12, а Мане только 7. Амани с интересом следила, как сестра, бросив игру, завладела золотой отцовской зажигалкой и поднесла огонек к краю одежды Абдуллы. Если бы она не подняла крик, Абдулла мог бы серьезно пострадать. Второй серьезный инцидент с Махой случился, когда ей исполнилось 11. В жарком августе семья наша оставила раскаленный Рияд и переселилась в прохладный горный город Таиф. Впервые за много лет отец мой удостоил тогда своим посещением детей первой жены. Интересовался он, разумеется, исключительно внуками. С удовольствием занимаясь с Абдуллой, восхищаясь его ростом и сложением, он не обращал внимания на Маху, которая тянула его за рукав и пыталась привлечь его внимание к выстроенной детьми муравьиной ферме. Отец нетерпеливым жестом отмахнулся от внучки, продолжая мять бицепсы Абдуллы. Маха болезненно восприняла то, что дедушка предпочел брата и пренебрег ею. Я и сама огорчилась, видя обиду девочки. Зная ее характер и не желая, чтобы Маха учинила сцену, я быстро направилась к ней, но не успела. Девочка произнесла в адрес главы семьи все ругательства, которые знала, а их оказалось немало. Присутствующие замерли. Я пылала от стыда, но непроизвольно ощущала удовлетворение тем, что отец получил по заслугам. Ледяным голосом отец проронил: «Уберите с глаз моих это гадкое создание». Я поняла, что дочь пробудила в отце то презрение, которое он всегда испытывал ко мне. Он презрительно скривил губы, перевел взгляд с внучки на дочь и произнес, ни к кому не обращаясь: «Мышь могла родить только мышь». Карим схватил Маху в охапку и потащил не перестававшую кричать и извиваться девчонку в дом, чтобы вымыть ей рот с мылом. Ее крики долго еще доносились до нас. Отец вскоре после этого уехал, заявив напоследок, что дочери мои прокляты моей кровью. Крошка Амани, всегда чувствительная к упрекам и обвинениям, забилась в истерике. С этого дня для моего отца мои дочери перестали существовать. Воинственность и строптивость Махи не исключали периодических проявлений ею доброты, чуткости, нежности. После инцидента в Таифе она отошла, успокоилась. Мы с Каримом старались внушить дочерям, что любим, ценим их не меньше, чем сына, и нам это удалось в пределах нашего дома. Но вне его брат бесспорно доминировал, и Маха не могла этого не замечать. Ведь практически все жители страны, включая, разумеется, и моих родственников, и родню Карима, выражают подчеркнутое внимание мальчика, игнорируя девочек. Такую умную девочку, как Маха, не обманешь, и очевидные реалии жизни арабского общества жгли ее сознание. Во мне зрело понимание того, что Маха — дремлющий, набирающий силу вулкан, и когда-нибудь произойдет извержение. Как и многие современные родители, я не знала, чем помочь ребенку, как восстановить его душевное равновесие. Во время войны 1991 года Махе было 15 лет. Это время для каждого саудовца незабываемо. Воздух был напитан ожиданиями перемен, и никто не жаждал изменений в положении женщин сильнее, чем моя старшая дочь. Наводнившие страну иностранные журналисты широко раскрытыми глазами смотрели на скрытых вуалями и черными одеяниями женщин, а образованные жительницы Саудовской Аравии уже грезили о дне, когда полетят в огонь вуаль и тяжелая абайя, когда они сядут за руль собственного автомобиля и будут сами распоряжаться своей судьбой. Сама я, опьяненная радужными надеждами, уделяла меньше внимания старшей дочери, и она связалась с ровесницей, доведшая идею эмансипации до абсурда. Встретив Айшу впервые, я сразу обеспокоилась. И вовсе не потому, что девушка не из королевского рода. У меня самой много подруг вне семейного круга. Семья Айши хорошо известна в Саудовской Аравии. Их состояние нажито на торговле мебелью, которую отец Айши ввозил в страну для оборудования офисов иностранных компаний и вилл, в которых проживали их сотрудники. Девушка выглядела старше своих 17 лет, а поведение ее настораживало. Айша и Маха стали неразлучными подругами, проводили вместе часы напролет, по большей части в нашем доме. Для саудовской девушки Айша пользовалась слишком уж неограниченной свободой. Впоследствии я узнала, что родители практически не обращали на Айшу внимания, не интересовались, где она бывает. В семье Айши 11 детей, из которых она старшая. Ее мать, единственная законная жена отца Айши, проводила время в бесконечных скандалах с мужем из-за того, что тот придерживался непопулярного арабского обычая мута, что означает «брак для наслаждения», временный брак. Брак этот может длиться от 1 часа до 99 лет. Когда мужчина решает, что браку следует положить конец, супруги расстаются без процедуры развода. Суннитская ветвь ислама, доминирующая в Саудовской Аравии, считает эту практику аморальной, клеймит ее как легализованную проституцию. Однако законом она не запрещена. Как суннитка, мать Айши нетерпимо относилась к появлению в доме жен на 1 ночь или 1 неделю. Муж отвергал протесты жены на том основании, что Коран разрешает, если средства позволяют, приискивать женщин, соблюдая определенные приличия, ни в коем случае не для прелюбодеяния, и вознаграждать их согласно обещанию, договоренности. Шиитская ветвь принимает это положение Корана, но среди суннитов эта практика не приветствуется. Отец Айши в нашей стране скорее исключение. Не принято у нас использовать молодых женщин исключительно как сексуальных партнеров. Озабоченная судьбой беспомощных девочек и женщин страны, я расспросила Айшу об этом варварском обычае, о котором слышала в Лондоне от женщины-шиитки, подруги моей сестры Сары. Из объяснений Айши следовало, что отец ее не желает нести ответственности за содержание четырех жен с детьми, поэтому посылает доверенного помощника в шиитские регионы Аравии для поиска в семьях бедняков, девственниц и заключения сделок по так называемому временному браку. Многие мусульмане, обремененные четырьмя женами, множеством дочерей и испытывающие недостаток в средствах, легко жертвуют дочерьми. Айша познакомилась с некоторыми из этих девочек, доставленных в Рияд, которым предстояло пережить несколько ужасных ночей. Родитель Айши удовлетворял свою похоть, и юные жертвы возвращались в свои семьи с подарками, золотыми украшениями и деньгами. По словам Айши, чаще всего невестам было лет 11-12. Все они происходили из бедных семей и были неграмотны. Они даже не понимали, чему подвергаются. Они сознавали лишь, что до смерти перепуганы, и что какой-то мужчина, отец Айши, причинил им жуткую боль. Айша сказала, что девочки плакали, и все как одна просились к маме. Окаменевшие черты лица Айши оросили слезы, когда она поведала о судьбе Риммы, 13-летней девочки, привезенной в Рияд из Йемена, бедной страны на юго-западе Аравийского полуострова, в которой осело множество обнищавших шиитских семей. Айша сказала, что Римма была прекрасна и грациозна, как олень, в честь которого ее и назвали. Римма происходила из кочевого племени, бороздившего скудные полупустыни Йемена. У ее отца была лишь одна жена, но 23 ребенка, из которых 17 – дочери. Мать Риммы, ссохшаяся и сморщенная от тяжкой работы и многочисленных родов, когда-то славилась красотою, и дочери обещали вырасти красавицами. Римма гордилась тем, что слава о красоте их женщин долетала до столицы страны Саны. Семья Риммы была бедна. Владели они лишь 3 верблюдами да 22 овцами. В довершение бед 2 из 6 сыновей стали инвалидами в результате родовых травм. У одного при рождении произошел вывих ног, он не мог ходить, второй страдал судорогами и не мог работать. Отцу Риммы пришлось торговать дочерьми. Летом семья одолела горные перевалы и добралась до столицы, где он и пристроил дочь, которая, согласно канонам ислама, достигла брачного возраста. Годом раньше, в 12 лет, Римма достигла половой зрелости. Она была любимым ребенком матери, на нее был возложен уход за больными братьями. Семья умоляла отца оставить ее еще на несколько лет, но он, сожалея, печалясь, развел руками, решил, что не может себе этого позволить. После Риммы родились 2 мальчиков, а следующей по старшинству сестре было лишь 9 лет. Она была мелкой, слабенькой девочкой. Отец опасался, что она не созреет еще 3-4 года. Семья Риммы не могла прожить без брачного выкупа. И вот Римму привезли в Сану. Отец ее шнырял по городу в поисках жениха, а Римма оставалась с братьями и сестрами в глинобитной мазанке. На 3-й день отец привел в хижину богатого человека из Саудовской Аравии. Римма рассказала, что отец ее возбужденно потирал руки, ибо человек этот представлял интересы очень богатого клиента, который мог заплатить много золота за красивую девушку. Саудовский агент настоял на осмотре Риммы перед выплатой денег. На подобное требование отец мусульманки должен отвечать ударом клинка, а не робким согласием. Но золото, предложенное агентом, перевесило религиозные убеждения. Римма говорила, что агент осмотрел ее так, как на рынке осматривают верблюда или овцу. Римма не протестовала, ибо все время помнила, что ей придется уйти в чужую семью в качестве собственности, заплатившего за нее человека. Она возмутилась лишь тогда, когда человек полез к ней в рот проверять зубы. Агент согласился купить Риму и выплатил часть оговоренной суммы. Семья отпраздновала событие, заколов овцу, а агент с документами Риммы отправился оформлять бумаги на вывоз. Отец Риммы с довольным видом объявил, что теперь они смогут прожить 4 года, а там подрастет и следующая дочь. Римма поддалась общему возбуждению, забыла свои страхи, потому что отец уверял ее, что ей повезло, что она счастливейшая из девочек. Жизнь ее изменится, у нее будет мясо к столу каждый день, слуги будут угадывать любое ее желание, а дети ее вырастут сытыми, грамотными, образованными. Римма спросила, купит ли ей этот человек куклу, такую, как она видела в европейском журнале, вытащенным детьми из мусорной корзины в сане. Отец заверил, что к любой ее просьбе отнесутся с вниманием. Через неделю агент вернулся, и Римма узнала страшную правду. Оказывается, ее ожидал не почетный брак, а временный союз, мута. Отец рассердился, ибо сделка задевала его честь. Он ссылался и на то, что потом девушку, не свежую и нечистую, невозможно будет пристроить. Ему придется долго искать того, кто согласится принять ее второй, менее почитаемой женой. Агент добавил денег, сказав, что если отец Риммы отказывается от сделки, пусть возвращает уже полученные деньги. Отцу Риммы пришлось согласиться, тем более, что часть денег он уже потратил. Престыженно опустив глаза, он сказал Римме, что она должна следовать за этим мужчиной, что, иншаллах, такова воля Аллаха. Агента он попросил найти для Риммы мужа среди йеменских рабочих, которых в этой богатой стране много. Агент согласился, добавив, что если не удастся выдать ее замуж, он оставит Римму служанкой в своем доме. Римма простилась с семьей и, сопровождаемая рыданиями двух оставшихся без помощницы братьев-коллег, покинула родную страну. Как и большинство арабских женщин, Римма знала свои обязанности. Она спала в одной комнате с родителями с самого рождения и знала, что жена должна выполнять все желания и прихоти мужа. Айша сказала, что на нее жуткое впечатление произвела покорность девочки всему, что ей предлагает судьба. Вспомнила, как Римма заплакала, услышав предположение Айши, что ей нравится то, что с ней происходит. Каждый из 6 дней, проведенных Риммой в их доме, Айша видела у нее на глазах слезы. И ни разу она не подвергла сомнению право отца Айши делать с ней все, что ему вздумается. Агент отца легко нашел йеменца, подававшего чай в одном из офисов фирмы хозяина, пожелавшего принять Римму в качестве второй жены. Первая его жена осталась в Йемене, а здесь кто-то же должен готовить ему пищу и обслуживать его. Последний раз Айша видела Римму, сжимающей в ладошке маленькую куколку. Она послушно следовала за мужчиной, который собирался выдать ее замуж за человека, которого она никогда не видела. Мать Айши, твердая в вере суннитская мусульманка, наконец обратилась к семье своего мужа с жалобой на его поведение. Ее отчаянный поступок вызвал в семье мужа шум, но и родители не смогли убедить его изменить образ жизни. Они посоветовали матери Айши молиться за душу мужа. Они собирались молиться за душу своего сына. Я часто задумываюсь о судьбе этих девочек, невест мута. В мусульманских странах для девушки, потерявшей девственность, выйти замуж весьма затруднительно. Подозреваю, что их пристраивают замуж в качестве третьей или четвертой жены к небогатым мужчинам, как пристроили Риму или подругу моего детства Вафу, выданную замуж против воли. Конечно, жить в подобном доме для девушки мыслящей, развитой, такой как Айша, мучение. Неудивительно, что она взбунтовалась. Моя дочь Маха, весьма неразумная по природе, оказалась покоренной причудами Айши. Помня свою мятежную юность, я понимала тщетность запрета встреч Махи с Айшей. Запретный плод сладок для всех, независимо от пола и национальности. В разгар войны в Персидском заливе король обуздал разгул полиции нравов. Запретил ее патрулям досаждать гражданам западных стран, приехавшим в Саудовскую Аравию. Однако мужчины нашей семьи понимали, что эта мера не помешает западным журналистам отразить жизнь страны такой, какой они ее увидят. Стало чуть легче и нашим женщинам. Отсутствие на улицах патрулей, вынюхивающих, выслеживающих женщин с неприкрытым лицом, готовых ударить ослушниц палкой или обрызгать красной краской, воспринималось как чудо. Но длилось это недолго. По окончании войны террор полиции нравов возобновился, но несколько месяцев саудовские женщины наслаждались передышкой, надеясь занять подобающее место в обществе. Мы наивно надеялись, что изменения эти окончательны и возврата к старому не произойдет. Кое для кого этот глоток свободы оказался роковым. Мужчины сокрушались, что не все женщины страны ведут себя как святые. Они не желали принимать во внимание губительных противоречий нашей жизни. Сейчас я понимаю, что Айша и Маха оказались в числе именно тех саудовских девушек, которые были не подготовлены к восприятию незнакомой им свободы. Благодаря необычайным условиям жизни, навязанным войной, Айша добилась, чтобы ее приняли добровольной помощницей в один из госпиталей, и, разумеется, того же немедленно возжелала и добилась наша Маха. Дважды в неделю после школы она направлялась в госпиталь, наслаждаясь новым занятием. Она продолжала носить черную абайю и головной платок, но, входя в госпиталь, снимала ненавистную вуаль. Война окончилась, но Маха втянулась в новое увлечение. Она не хотела поступаться обретенной свободой и умолила нас, родителей, разрешить ей продолжить работу. Мы, скрипя сердцем, согласились. Однажды, ближе к вечеру, Маха должна была отправляться в госпиталь. Водитель уже подогнал машину, и я направилась поторопить дочь. Так случилось, что я вошла в ее комнату в тот момент, когда она пристегивала к бедру кожаную кобуру с маленьким пистолетом. Я ужаснулась. Карим тоже оказался дома. Он заехал из офиса отдохнуть. Услышав наши возбужденные голоса, он заинтересовался, что случилось, и поспешил к нам. В результате долгого разговора Маха призналась, что во время войны они с Айшей решили вооружиться на случай, если иракская армия прорвется к Рияду. Теперь, когда война окончилась, они решили оставить оружие при себе, чтобы было с чем противостоять ненавистной полиции нравов, преследовавшей женщин на улицах Рияда. Полиция нравов или религиозная полиция, называемая Мутавва, действует под эгидой Комитета распространения добра и запрещения зла. Во время войны король Фахд запретил преследовать женщин за нарушение формы одежды. Теперь же иностранные журналистки оставили страну, и Мутавва брала реванш за упущенное время, свирепствуя по всей стране. Маха и Айша решили, что не потерпят придирок религиозных фанатиков. Я встревоженно и недоверчиво озирала дочь. Неужели она решилась бы стрелять в религиозного стража? Карим узнал, что оружие принадлежит отцу Айши. Как и многие арабы, тот владел целой коллекцией огнестрельного оружия и не заметил пропажи двух пистолетов, украденных дочерью. Вообразите наш ужас, когда мы узнали, что пистолет заряжен, но у него нет предохранителя. Маха сообщила, что они с Айшей упражнялись в стрельбе на заднем дворике за домом Айши. К неудовольствию Махи отец конфисковал оружие, засунул дочь в наш Мерседес, отпустил водителя и сам сел за руль. Машину он гнал, как сумасшедший. В доме Айши состоялось совещание родителей, а дочерей отослали в комнату Айши. Мать Айши и я, обе в черном, с вуалью на лицах, сидели словно изолированные, обсуждая общие для наших дочерей и наших семей вопросы. Странно, но впервые я почувствовала удовлетворение отношения вуали, позволявшей мне всматриваться в искаженное презрением лицо отца Айши. Человек, надругавшийся над множеством девочек, оказался моложавым, выглядящим весьма достойно. Я подумала: остерегайся того, кто выглядит розой, ибо розы имеют шипы. Единственной темой нашей беседы оставались дочери, так что я не смогла поговорить о темных сторонах его жизни. То, что мы испытали во время этой встречи, не изгладится из памяти, пока мы ходим по земле. Конечно, я подвергаю сомнению, даже отвергаю несправедливости пережитки, поддерживаемые теми, кто строго трактует и искажает законы и заповеди пророка. Однако у меня не возникает сомнений в существовании единого Бога, проповедуемого вестником его, Мухаммедом. Трое наших детей воспитаны в почитании Корана, ниспосланного Богом. То, что мое дитя может проклинать Бога, отрицать его, заставляет мою кровь стыть в жилах. Когда Айша и Маха услышали, что родители их пришли к обдуманному и обоснованному решению, что им с этого момента не следует более видеться, и нужно поискать иных подруг и иных занятий, дочь моя Маха сорвала с лица вуаль и откинула назад голову. Лицо ее исказило злобная гримаса. Я, носившая ее под сердцем и кормившая грудью своей, окаменела от ужаса. Если бы я не услыхала ее слов собственными ушами, никто не смог бы убедить меня, что она сказала такое. Ее полные губы напряглись, и она выкрикнула: «Не будет, по-вашему! Мы с Айшей покинем эту проклятую страну! Мы ненавидим ее! Ненавидим! Женщина в этой стране убивает себя! Она не живет!» Маха тряслась от ярости и брызгала слюной. Внезапно она встретилась со мною взглядом. Если девушка живет скромно, она дура. Если она живет нормально, она лицемерка. Если она верит в Бога, она идиотка. Карим выпучил глаза. «Маха, не богохульствуй!» «Богохульство? Что такое богохульство?» «Нет Бога!» Карим вскочил и зажал рукой рот Махи. Мать Айши вскрикнула и упала без чувств. «Подобное заявление в моей стране карается смертью». Отец Айши закричал, требуя немедленно очистить его дом от неверующей. Мы с Каримом пытались одолеть обезумевшую дочь, которая вдруг стала неимоверно сильной. Дочь лишилась ума. Только безумные столь неестественно сильны. Наконец мы впихнули Маху на заднее сиденье. Карим погнал машину домой. Я пыталась утихомирить свое дитя, вдруг позабывшая мать. Вдруг она затихла, как будто погрузилась в забытье. Спешно вызван доктор-египтянин, семейный врач. Он тщетно пытается нас успокоить, говорит, что у девушек такого возраста из-за переизбытка гормонов в крови случаются подобные расстройства. Приводит статистические данные, касающиеся только девушек. Сообщает, что такое случалось и у иных членов королевского семейства, но все проходило, не оставляя последствий. Он улыбнулся и добавил, что никого из пациентов с подобным диагнозом не потерял. По мнению врача, Маху следовало несколько дней подержать на успокоительных, и все пройдет само собой. Оставив нам целую аптеку транквилизаторов, врач отбыл, пообещав наведаться утром. Карим поблагодарил врача, проводил его до двери. Вернувшись, он обменялся со мной взглядом, значение которого мы оба отлично поняли. В этом случае нам не понадобились слова. Карим распорядился, чтобы подготовили наш самолет. Я созвонилась с сестрой Сарой, договорилась с ней, что Абдулла и Амани останутся у нее до нашего возвращения. Мы с Каримом должны были посетить с Махой Лондон. Ее следовало показать лучшим психиатрам. Сару я попросила никому не рассказывать о состоянии Махи. Пусть думают, что мы повезли ее к зубному. Такие поездки среди членов королевского семейства не в диковинку, никто не удивится. Собирая вещи Махи, я наткнулась на спрятанные в ее белье книги и документы, вызвавшие у меня беспокойство. Астрология, черная магия, колдовство. Отдельные фразы подчеркнуты, абзацы выделены. Откровение, пророчество. Неприятно поразили отчеркнутые рукой Махи заклинания, вызывающие несчастье, увечье и смерть. И вдруг меня как громом поразило. Я увидела предмет туалета Абдуллы, обернутый вокруг черного камня и измазанный каким-то непонятным серым веществом. Я прижала руку ко лбу. Неужели Маха замышляет зло против своего родного брата? Если это так, то я, как мать, ничего не стою. Разглядывая свидетельство нечестивых устремлений дочери, я вспомнила ее поведение с раннего детства. Где она этому научилась? Откуда интерес к этим варварским атрибутам, к этой людоедской тематике? Вспомнила Худу, недавно умершую служанку моего отца, которая славилась умением предсказывать будущее, но Худа умерла еще до рождения Махи. Насколько я знаю, остальные африканские рабы нашего семейства такими талантами не отличались. И тут я вздрогнула, вспомнив свою свекровь Нуру. Конечно, Нура. Она очень расстраивалась, что сын ее не развелся и не взял вторую жену. Нура всегда меня ненавидела, скрывая это елеем ласкового обхождения. Из бесед с Каримом она поняла, что Маха — моя болевая точка. С раннего детства дух Махи отличался хрупкостью и внутренними противоречиями, и Нура ринулась в атаку. Всегда было заметно, что Нура выделяет Маху из остальных внуков и внучек, и Махе это нравилось. Она проводила с бабушкой долгие часы. Склонная к оккультизму, Нура не упустила возможность посвятить в его сомнительные тайны внучку. Как могла я проявить такую преступную доверчивость, поверить в добрые намерения Нуры? Экая я дура! Расплылась, поверила в добрые побуждения коварной старухи. Еще благодарила ее за внимание к моему самому конфликтному ребенку. А она выбрала его, чтобы погрузить нас в бездну. Конечно, надо рассказать все Кариму. Но сделать это нужно деликатно, ибо трудно сыну поверить, что мать его способна на такое коварство. Правда может ударить по мне. На меня падет его гнев, а Нура в своем дворце будет наслаждаться крахом своей невестки. И как жены, и как матери».